Глава 33. Кристофер Кент. 6 марта 2009 года. Нью-Йорк. «Я не склонен беседовать о Чарли Хиггсе, знаете ли», — сказал Ран Атикус перед тем, как сделать большой глоток пива с пеной, которая выплеснулась на его пальцы. Он стряхнул ее. «Я удивился, когда мне позвонила Тамсин. Она сказала, что вы работаете над новым проектом. Я видел ваш документальный фильм о Рике Нэше. Вам известно, что я его хорошо знал. Он делал снимки группы для обложки нашего 4-го альбома». Они сидели в переполненном баре на Сухо-Гранд. Тамсин несколько погрешила против правды, чтобы уговорить Рена побеседовать с ним. Никакого проекта не существовало. Не обращая внимания на таблички о запрете курения, Рен Атикус закурил сигарету, и Кристофер окинул взглядом бар, проверяя, осмелится ли кто-нибудь его остановить. Этот человек носил черный блейзер с черными кожаными брюками, и у него был вызывающий вид известного в прошлом человека, которому все позволено. Но вытертая на локтях кожа куртки также говорила о том, что деньги, которые ему принесла слава, давно улетучились. Кристофер положил между ними магнитофон, но это так, для вида. Здесь было слишком шумно, чтобы что-то записывать. Однако он хотел потом вспомнить, что сказал этот человек. «Не возражаете?» «Нет», — ответил Рен, немного смутившись. «Вам придется поговорить о Чарли», — сказал Кристофер. «Вы это понимаете, правда? Если не хотите о нем говорить, тогда мы не сможем это сделать». «Я слышал, что некоторые ваши песни не попали в 4-й альбом. Почему бы снова не выпустить их, сделать расширенный вариант альбома? Такие вещи приносят много денег». Рен Атикус был хорошим бизнесменом, так все говорили, и все-таки в данном случае что-то другое удерживало его от выпуска этих песен. Старая ревность и ненависть к Чарли Хиггсу. Глаза Рена стали похожи на серые кинжалы. Он словно пытался пронзить ими Кристофера. Этот человек не привык, чтобы ему бросали вызов. Они были не в стиле «Принц Чармингс». Полное отрицание Атикусом всего, что имело отношение к Чарли Хиггсу, стало для него слепым пятном. Кристофер подумал о том, чем стали бы «Принц Чармингс», если бы эти песни попали в 4-й альбом. «Знаете, наша группа в нем не нуждалась». Наш первый менеджер привез его из Америки. Мы бы без него прекрасно обошлись. Найл Стакертон считал, что он сумеет совместить ваш стиль со стилем американцев. Именно это делали The Beatles и The Rolling Stones. Это помогло их развитию. Мы в нем не нуждались, — заявил Рен тоном, не допускающим возражений. Это был не наш стиль, — с отвращением прибавил он. Я знал наш стиль. Чарли ворвался в студию и стал говорить мне, что все, что я создал, было недостаточно хорошим. Потом, после того, как он развалил мою проклятую группу, он ткнул в себя пальцем, а он превратился в идиота, разрушающего самого себя. То, что он сделал с Джемой Тернер, ерунда. Я думал, он ее убьет в ту ночь, когда она бросила его и уехала во Францию. При упоминании имени Джеммы Кристофер ощутил трепет в груди. Он любил Джему? Он был точно помешан на ней. Но я бы не назвал это любовью. А как насчет Пенни? Вы знали, что Чарли и Пенни вместе писали песни? У меня есть пленки с записью музыки, которую они сочинили. У них хорошо получалось. «А, Пенни Тамсин», — сказал Рен, — «словно спускаешься по аллее памяти». Я открыл Тамсин. Не знаю точно, где она подобрала Пенни, но они были неразлучны. «Да, вот с кем вам надо поговорить о Чарли Хиггсе. Обратитесь к Пенни». «Да, это было бы замечательно», — ответил Кристофер сквозь зубы. «Вы с ней поддерживаете связь?» «Не-а», — Рен потянулся. «Я ее не видел. По-моему, 75-го или даже 76-го года». «Какой она была, Пенни?» На лице Рена появилось озадаченное выражение, будто он пытался вспомнить имя своей учительницы первого класса. «Пенни?» «Я не мало что помню, правда. Она возникла после того, как Джемма пропала. Она всегда была в тени Джеммы. Мы обычно в шутку говорили, чтобы заменить одну Джемс, нужны эти двое, Тамсин и Пенни», — сказал он и рассмеялся. Кристофер почувствовал, как у него вспыхнуло лицо. Стоит ли удивляться, что его мать терпеть не могла Джемму? «Вы думаете, Чарли любил Пенни?» Услышав этот вопрос, Рен недоверчиво прищурился, будто Кристофер был городским дурачком. «Мне-то почем знать, черт побери! Чарли Хиггс любил самого себя! Вы меня не слушаете? Никто другой, даже его любимая Джемма, не поднялся до уровня той любви, которую Чарли питал к самому себе. Он превратил ее жизнь в кошмар. В последний раз я видел Пенни, кажется, на третьей годовщине смерти Чарли. Она была сама не своя. Начала слишком много пить, мы наклюкались. По-моему, мы переспали, в конце концов, но точно не помню. Но, должен сказать, Пенни была не просто фанаткой. Она пела на записи нашего последнего альбома, не четвертого, а того, который студия забраковала. Я этого не знал. Эту информацию он воспринял как удар в живот. Еще одно разочарование, которое пережила его хрупкая мама. Рен продолжал говорить. Мы все были разочарованы. Но, мне кажется, Пенни надеялась, что этот альбом станет началом чего-то большего. Я надеялся, что смогу удержаться. Мы все надеялись. Его голос был полон горечи. Рен в последний раз затянулся сигаретой. Была ли ночь с Реном последней возможностью для матери приблизиться к Чарли после того, как его не стало? Была ли это ее последняя попытка удержать то время? Наконец-то ему все стало понятно, как никогда раньше. Его милая и добрая мама села в автобус с честолюбивыми надеждами, не говоря уже о большом таланте, а эта компания ее использовала. Рен был неплохим человеком, он просто сталкивался с людьми, не понимая, какой вред причинил им. Чарли тоже. Он был в обиде на Тамсин за то, что она знала. Он придет к тому же выводу, что и она. Она водила его кругами, как проклятый мастер Йода. Один взгляд на Рена Атикуса сказал ему все, о чем он хотел знать. Кристофер, начиная с формы губ, голоса, серо-голубых глаз и заканчивая ростом и цветом волос, был ходячей копией этого мужчины, только с кудрявыми волосами Памелы Кент. Все недостающие переменные были перед ним. Это его отец, который даже не может вспомнить, спал ли он с его матерью. Как он был разочарован этой новостью. Наверное, он бы предпочел неизвестного человека, а не того, кто сидит рядом с ним. Кристофер резко оборвал интервью, не заботясь о том, ведет ли он себя грубо, и вскочил. «Пенни была моей матерью», — сказал Кристофер. «Хотя мне и следует с ней поговорить. Но я не могу. Она умерла много лет назад». «А...» — произнес Рен. Он повернулся к Кристоферу и внимательно посмотрел на него. «Если этот человек не слепой, он увидит сходство». Воздух неожиданно сгустился и потяжелел. Сунув сигареты в карман куртки, Рен бросил 20-долларовую купюру на стойку бара. «Слава непостоянна. Ты за ней ухаживаешь, как любовник, но никогда не знаешь, какой неверный шажок приведет к потере ее благосклонности. Пенни не повезло. Мне тоже. Прошу за это прощения, мальчик. Мы оставили тебе дерьмовое наследство». Рен Атикус отступил от стойки бара, положил ладонь на плечо Кристофера и подержал ее там несколько секунд. Больше ничего этот человек не мог для него сделать. Но в тот момент этого было достаточно. Он, наконец, получил ответы. Недостающий кусочек картины того, кто он такой, щелкнул и встал на место. Изменило ли его как-то это знание? Ему часто казалось, что он сделан из бумаги, что он дешевая имитация реального человека. Все остальные, казалось ему, понимают свое место в мире. Хотя документальные фильмы принесли ему некоторую славу, но больше всего ему помогло обрести цель в жизни то, что он нашел Джемму Тернер. И что с того, что Рен Атикус был его отцом? Эта тайна была сноской на странице его жизни. Теперь он это понял. И еще он понял, что определяющим его поступком станет переход в другое измерение, чтобы воздать по справедливости женщине, которая с самого начала была с ним связана.